Он проспал около 3 часов, но сном тревожным. Ему снились какие-то странные сны, какие снятся в лихорадке. Дело шло об каком-то преступлении, которое он будто бы совершил и утаил, и в котором обвиняли его в один голос, беспрерывно входившие к нему откуда-то люди. Толпа собралась ужасная, но люди все еще не переставали входить, так что и дверь уже не затворялась, а стояла настежь. Но весь интерес сосредоточился, наконец, на одном странном человеке, каком-то очень ему когда-то близком и знакомом, который уже умер, а теперь почему-то вдруг тоже вошел к нему. Всего мучительнее было то, что Вельчининов не знал, что это за человек. Позабыл его имя и никак не мог вспомнить. Он знал только, что когда-то его очень любил. От этого человека, как будто и все прочие вошедшие люди, ждали самого главного слова — или обвинения, или оправдания Вельчининова. И все были в нетерпении. Но он сидел неподвижно за столом, молчал и не хотел говорить. Шум не умолкал, раздражение усиливалось, и вдруг Вельчининов в бешенстве ударил этого человека за то, что он не хотел говорить, и почувствовал от этого странное наслаждение. Сердце его замерло от ужаса и от страдания за свой поступок, но в этом-то замиранье и заключалось наслаждение. Совсем остервенясь, он ударил в другой и в третий раз, и в каком-то опьянении от ярости и от страху, дошедшем до помешательства, но заключавшем тоже в себе бесконечное наслаждение, он уже не считал своих ударов, но бил, не останавливаясь. Он хотел все это разрушить. Вдруг что-то случилось. Все страшно закричали и обратились, выжидая к дверям. И в это мгновение раздались звонкие 3 удара в колокольчик, но с такой силой, как будто его хотели сорвать с дверей. Вельчининов проснулся, очнулся в один миг, стремглав вскочил с постели и бросился к дверям. Он был совершенно убежден, что удар в колокольчик — не сон, и что действительно кто-то позвонил к нему сию минуту. Было бы слишком неестественно, если бы такой ясный, такой действительный, осязательный звон приснился мне только во сне. Но, к удивлению его, и звон колокольчика оказался тоже сном. Он отворил дверь и вышел в сени, заглянул даже на лестницу. Никого решительно не было. Колокольчик висел неподвижно. Подивившись, но и обрадовавшись, он воротился в комнату. Зажигая свечу, он вспомнил, что дверь стояла только припертая, а не запертая на замок и на крюк. Он и прежде, возвращаясь домой, часто забывал запирать дверь на ночь, не придавая делу особенной важности. Пелагея несколько раз за это ему выговаривала. Он воротился в переднюю запереть двери, еще раз отворил их и посмотрел в сенях, и наложил только изнутри крючок. А ключ в дверях повернуть все-таки поленился. Часы ударили 3:30. Стало быть, он спал 3 часа. Сон до того взволновал его, что он уже не захотел лечь сию минуту опять и решил с 30 минут походить по комнате. Время выкурить сигару. Наскоро одевшись, он подошел к окну, приподнял толстую штофную гордину, а за ней белую штору. На улице уже совсем рассвело. Светлые летние петербургские ночи всегда производили в нем нервное раздражение и в последнее время только помогали его бессоннице. Так что он, 2 недели назад, нарочно завел у себя на окнах эти толстые штофные гардины, не пропускавшие свету, когда их совсем опускали. Пустив свет и забыв на столе зажженную свечку, он стал расхаживать взад и вперед, все еще с каким-то тяжелым и больным чувством. Впечатление сна еще действовало. Серьезное страдание о том, что он мог поднять руку на этого человека и бить его, продолжалось. А ведь этого и человека-то нет, и никогда не бывало. Все сон, чего же я ною? С ожесточением, и как будто в этом совокуплялись все заботы его, он стал думать о том, что решительно становится болен, больным человеком. Ему всегда было тяжело сознаваться, что он стареет или хереет, и со злостью он в дурные минуты преувеличивал и то, и другое, нарочно, чтобы подразнить себя. «Старчество, совсем стареюсь», — бормотал он, прохаживаясь. «Память теряю, привидения вижу, сны, звенят колокольчики. Черт возьми, я по опыту знаю, что такие сны всегда лихорадку во мне означали. Я убежден, что и вся эта история с этим крепом тоже может быть сон. Решительно я вчера правду подумал. Я к нему пристаю, а не он ко мне. Я поэму из него сочинил, а сам под стол от страху залез. И почему я его канальей зову? Человек, может, очень порядочный. Лицо, правда, неприятное, хотя ничего особенно некрасивого нет. Одет, как и все. Взгляд только какой-то... Опять я за свое. Я опять об нем. Какого черта мне в его взгляде? Жить, что ли, я не могу без этого висельника? Между прочими, вскакивавшими в его голову мыслями, одна тоже больно уязвила его. Он вдруг как бы убедился, что этот господин с крепом был когда-то с ним знаком по-приятельски, и теперь, встречая его, над ним смеется, потому что знает какой-нибудь его прежний большой секрет и видит его теперь в таком унизительном положении. Машинально подошел он к окну, чтобы отворить его и дохнуть ночным воздухом, и вдруг весь вздрогнул. Ему показалось, что перед ним внезапно совершилось что-то неслыханное и необычайное. Окна он еще не успел отворить, но поскорей скользнул за угол оконного откоса и притаился. На пустынном противоположном тротуаре он вдруг увидел прямо перед домом господина с крепом на шляпе. Господин стоял на тротуаре лицом к его окнам, но, очевидно, не замечая его, и любопытно, как бы что-то соображая, выглядывал дом. Казалось, он что-то обдумывал и как бы на что-то решался. Приподнял руку и как будто приставил палец ко лбу. Наконец решился, бегло огляделся кругом и на цыпочках, крадучись, стал поспешно переходить через улицу. Так и есть. Он прошел в их ворота, в калитку, которая летом иной раз до 3 часов не запиралась засовом. «Он ко мне идет», — быстро промелькнула у Вельчининова. И вдруг, стремглав и точно так же на цыпочках, пробежал он в переднюю к дверям и затих перед ними, замер в ожидании, чуть-чуть наложив вздрагивавшую правую руку на заложенный им давеча дверной крюк и прислушиваясь изо всей силы к шороху ожидаемых шагов на лестнице. Сердце его до того билось, что он боялся прослушать, когда взойдет на цыпочках незнакомец. Факта он не понимал, но ощущал все в какой-то удесятеренной полноте, как будто давешний сон слился с действительностью. Вельчининов от природы был смел. Он любил иногда доводить до какого-то щегольства свое бесстрашие в ожидании опасности, даже если на него и никто не глядел, а только любуясь сам собою. Но теперь было еще и что-то другое. Давешний ипохондрик и мнительный нытик преобразился совершенно. Это был уже вовсе не тот человек. Нервный, неслышный смех порывался из его груди. Из-за затворенной двери он угадывал каждое движение незнакомца. А вот он всходит. Взошел, осматривается, прислушивается вниз на лестницу. Чуть дышит, крадется. А, взялся за ручку. Тянет, пробует. Рассчитывал, что у меня не заперто. Значит, знал, что я иногда запереть забываю. Опять за ручку тянет. Что ж он думает, что крючок соскочит? Расстаться жаль. Уйти жаль попусту. И действительно, все так, наверное, и должно было происходить, как ему представлялось. Кто-то действительно стоял за дверьми и тихо, неслышно пробовал замок и потягивал за ручку, и уж, разумеется, имел свою цель. Но у Вельчининова уже было готово решение задачи, и он с каким-то восторгом выжидал мгновения. изловчался и примеривался. Ему неотразимо захотелось вдруг снять крюк, вдруг отворить настежь дверь и очутиться глаз на глаз с страшилищем. «А что, дескать, вы здесь делаете, милостивый государь?» Так и случилось. Улучив мгновение, он вдруг снял крюк, толкнул дверь и почти наткнулся на господина с крепом на шляпе.